Если даже алкоголь – причина несчастного случая, это меня нисколько не успокаивает. Он погиб из-за меня. Если он даже заснул, то и в этом я виноват. Если он за рулем потерял над собой контроль, все равно это случилось из-за меня. Ну, теперь вы понимаете, что я хочу сказать. Я уже давно понял, что вы хотите сказать. Но когда я вам сообщу, что Серджио Вильяно не покончил с собой, я тоже понимал, что говорю. Это утверждение, как вы его окрестили, давно доказано. Серджио Вильяно был уже мертв во время катастрофы. Серджио мертв? Как это так? Он был задушен часом раньше. Почему? Почему? Кто же мог это сделать? Я не знаю. А вы что думаете? Я ничего не думаю. Я ничему не верю. Я уже сыт по горло. Вообще, товарищ инженер, человека уничтожают только в том случае, когда его существование угрожает кому-нибудь другому. Бесцельные преступления случаются чрезвычайно редко. Так кому же было нужно, чтобы Серджио Вильяно исчез? Откуда мне знать? Откуда Андреску? Задохнулся Мараро, и капитан Наста как-то странно поглядели на него. Нет, это невозможно, это абсурдно, это чудовищно. Уж не думаете ли вы... Сядьте, товарищ инженер. Сядьте. И давайте говорить серьезно. Я очень внимательно выслушал ваш захватывающий рассказ. Но скажите мне на милость, почему я должен вам верить на слово? Вы уже один или даже два раза обманули меня самым невинным видом. Как же вы можете меня убедить, что не обманываете сейчас? Я не понимаю, о чем вы говорите. Когда я вас обманул? Вы инсценировали исчезновение работы, которая никуда не пропадала. Я снял с вас допрос, во время которого вы преподнесли мне выдуманную от начала до конца басню. Разве это не обман? Или вам не нравится такое слово? Ну, другого я употребить не могу. Вы просто врали. Просто врали. Почему же теперь вы хотите, чтобы я вам поверил? Согласен. Но моя работа находится в сейфе спецхрана. Можете проверить. Позвоните, пошлите туда кого-нибудь. Я сам могу поговорить с генеральным директором. Хорошо, предположим. Предположим, что ваша работа находится именно там, где вы говорите. Но это ничего не доказывает. Почему? А каких доказательств вы еще хотите? Мне нужно доказательство того, что переданные вами иностранному агенту листы не имеют, как вы утверждаете, никакой ценности. Откуда мне знать, товарищ инженер, что вы не вели игру таким образом? Изготовили два первых экземпляра. Один спрятали в сейфе, чтобы иметь прикрытие. Мол, видите, я парень честный. Вот моя работа. Она надежно хранится. А другой, первый экземпляр, передали. Мол, это не мое дело, если другие ученые разработали такую же вещь. Как говорится, и чеснока я не ел, и изо рта не пахнет».